Я медленно повернула голову в ее сторону. «Почему вы взялись писать именно о них? Чем вас привлекла эта тема? Что-нибудь личное?» Я покачала головой. «Да нет, ничего такого». И вновь установилось молчание. Лишь мигали равнодушные звезды, да потрескивали дрова в камине. Прошло, наверное, не меньше часа. Огонь уже угасал, когда она заговорила в третий раз. «Маргарет...» Впервые за все это время она обратилась ко мне по имени. «Вы завтра уедете?» «Да», — сказала я. «Но ведь вы вернетесь, правда?» Мне было трудно разглядеть ее лицо в слабом свете тлеющих углей. И я не берусь судить, насколько дрожь ее голоса была вызвана общей усталостью и болезнью, но за секунду до этого я ответила. «Конечно же, я вернусь». Мне показалось, что мисс Винтер боится. На следующее утро Моррис отвез меня на станцию, и я села в поезд, идущий на юг. Ежегодники. С какого еще места начинать изыскание, как не со своего дома, с родного букинистического магазина? Меня всегда привлекали старые ежегодники. Еще будучи ребенком, в минуты беспокойства, скуки или страха, я направлялась к этим полкам, чтобы пролистать страницы с именами, датами и краткими комментариями. Там, под этими обложками, людские жизни резюмировались в нескольких абсолютно нейтральных по тону строчках. Почти все мужчины в мире ежегодников были лордами, баронеттами, епископами или министрами, а женщины были их женами и дочерьми. Скупые строки не давали вам ни малейшего представления о том, какие блюда данный человек предпочитал есть на завтрак, кого он любил и в какую форму облекались его ночные кошмары после того, как он задувал свечу в своей спальне. Эти строки вообще никак не характеризовали его личность. Почему же тогда я не могла оставаться равнодушной, получая самые общие сведения о почтенных покойниках? Только потому, что они когда-то являлись живыми людьми. Они когда-то жили, а теперь они были мертвы. Просмотр ежегодников порождал особое волнение внутри меня. Именно внутри. В процессе чтения та часть меня, что уже находилась по ту сторону, пробуждалась и тихонько давала знать о себе. Я никому не раскрывала причину моего интереса к старым ежегодникам. Я даже ни разу не обмолвилась, что они меня интересуют. Однако отец это заметил, и когда такие издания появлялись на распродажах, он приобретал их для меня. В результате вышло так, что несколько поколений всех более-менее значимых британских мертвецов успокоилось в книжных шкафах на втором этаже нашего магазина, где я частенько составляла им компанию. И вот теперь, сидя у окна на втором этаже, я перелистывала страницы с именами. Я нашла деда мисс Винтер, Джорджа Анжелфилда. Он не являлся ни баронетом, ни епископом, ни министром, но, тем не менее, сумел попасть в список. Оказывается, его предки принадлежали к титулованному дворянству, но за несколько поколений до Джорджа семейство разделилось на две части, в одной из которых остался титул, а в другой — состояние. Джордж принадлежал к состоятельной ветви. Ежегодники ориентировались в первую очередь на титулы, однако в данном случае родство было достаточно близким, чтобы заслужить упоминание. И вот, пожалуйста, Анжелфилд Джордж, дата рождения, место жительства Анжелфилд, Оксфордшир, в браке с Матильдой Монье из Реймса, Франция, сын Чарльз. Просматривая последующие ежегодники, я спустя 10 номеров обнаружила дополнение. Сын Чарльз, дочь Изабеллы. Позднее я нашла сообщение о смерти Джорджа Анжелфилда и о браке Изабеллы, отныне по мужу Марч. На минуту меня позабавила мысль, что я проделала неблизкий путь до Йоркшира, дабы узнать историю семьи, хранившуюся меж тем в этих ежегодниках, всего в нескольких футах под моей спальней. Однако почти сразу же я задалась вопросом, а что, собственно говоря, подтверждают эти документальные свидетельства? Только то, что такие люди, как Джордж и Матильда, а также их дети, Чарльз и Изабелла, существовали в действительности. Кто мог поручиться, что мисс Винтер не отыскала их тем же путем, что и я? Благо, эти ежегодники имеются в любой публичной библиотеке королевства. Разве не могла она, пролистав старые выпуски, отобрать ряд имен и дат, а потом вокруг них выстроить историю? Так просто, развлечения ради.